об учителе, просвещенном и незаблудном. Если найдет могущего научить, не потому только, что узнал то из Божественного Писания, но потому, что и сам блаженно испытал божественное просвещение, благодарение Богу. Если же нет, то лучше ему не принимать того, но в смирении прибегать к Богу, от искреннего сердца недостойным себя почитая и называя такого удостоения и видения, как всему тайно научились мы благодатью Христовою от языков нелживых, Духом Святым движимых и вещающих, равно как и из богодухновенных писаний, а отчасти и из опыта. О просвещении истинном и ложном, то есть о свете божеском и лукавом вражеском. В некоторых из своих писаний славные отцы наши указывают признаки непрелестного и прелестного просвещения, как сделал и треблаженный Павел Латерский, когда вопросившему его всем ученику своему сказал: «Свет силы вражеской огневиден, дымоват и подобен чувственному огню». И когда душа, обуздавшая страсти и очистившаяся от них, увидит его, с неприятностью относится к нему и гнушается им. Свет же Духа Благого благ, радостотворен и чист, и, приближаясь, освещает светом, радостью и тихостью исполняет душу, и делает ее кроткою и человеколюбивую. Тоже говорят и другие. О мечтании непотребном и благопотребном, и как должно относиться к ним. Как немного прежде помянули мы о мечтании и о мечтании непотребном, то очень полезно будет, как нам кажется, и еще сколько сможем поговорить и о нем, и о всяком вообще мечтании. Ибо очень много противится оно проклятое чистой сердечной молитве и единичному неблуждающему деланию ума. Почему божественные отцы часто очень говорят о нем и против него? Многообразные, как баснословный дедал, и многоглавые, как гидра, это мечтание есть как бы мост какой для бесов, как сказали отцы, через который переходят и проходят эти убийственные нечестивцы, общаются некако и смешиваются с душою, и соделывают ее ульем трутней, обиталищем бесплодных и страстных помышлений. Таковое мечтание надобно отметать в конец, если иной раз и не хочешь, ради покаяния и сокрушения, плача и смирения, особенно же ради посрамления нелепого мечтания, привлечь и противопоставить мечтание благолепное, и, смешав то с этим, и через сие устроив брань против того, поразить его как бесчестное и бесстыдное, и восторжествовать над ним. Действуя так, ты не вред какой себе причинишь, а, напротив, большую получишь пользу от того, что с непогрешимым рассуждением, устрояя дела свои, нелепое мечтание будешь упразднять благолепным и на смерть поражать врагов их же оружием, как некогда божественный Давид Голиафа. Не только непотребные, но и благопотребные мечтания неуместным признаны святыми отцами в чистой молитве и в умном делании простом и единичном. Такое, впрочем, борение свойственно младенцам еще или новоначальным. Преуспевшие же, при долголетнем подвиге, всякое вообще отметают мечтания, и непотребные, и благопотребные, так что и следа его не остается. Как воск тает от лица огня, так оно рассеивается у них и исчезает под действием чистой молитвы ради простого и безобразного привержения ума к Богу, предания себе Ему и преискреннего с Ним соединения. Святый Исихий говорит: «Всякий помысел воспроизводит в уме образ какого-либо чувственного предмета, ибо ассирианин, враг, будучи сам умною силою, не иначе может прельщать, как пользуясь чем-либо привычным для нас чувственным». И опять. По элику всякий помысел входит в сердце через воображение чего-либо чувственного. Чувственное же мешает умственному, то божественный свет божества, Тогда уже начинает осеивать ум, когда он упразднится от всего и соделается совершенно безвидным, никакого вида и образа не представляющим. Ибо светлость оная проявляется в чистом уже уме, под условием оскудения его от всяких помышлений. Тоже и Василий Великий, как в нерукотворенных храмах живет Господь, так и не в воображениях каких и мысленных построениях фантазии, кои представляются вниманию и как стеною окружают испортившуюся душу, так что она силы не имеет чисто взирать на истину, но все еще держится зерцало и гаданий. И божественный Евагрий, Бог там пребывающим признается, где познанным имеется. Почему чистый ум и называется престолом Божьим? Помышление о Боге не обретается в помышлениях, впечатляющих ум образами, но в помышлениях не впечатляющих. Сего ради молящемуся надлежит всячески отдалять себя от помышления, впечатляющего в уме образы. И святый Максим в пояснениях на великого Дионисия говорит: «Иное есть мечтание и иное помышление или мысль. Они производятся разными силами, и свойствами движения разнятся, ибо мысль есть действие или произведение ума, а мечтание — плод страсти, напечатление образа, представляющего нечто чувственное или как бы нечто чувственное». Почему никакое мечтание не должно иметь места в отношении к Богу, ибо Он паче ума все превосходит. И Василий Великий, ум, не рассеивающийся по внешним предметам и чувствами неносимый по миру, возвращается к себе самому, от себя же восходит к помышлению о Боге, и оною красотою облистоваем будучи, забвение приемлет о самой природе. Сие ведая, и ты каждый час с Божьей помощью понуждай себя безмечтанно, без воображений и образов, молиться чисто всем умом, всей душою и всем сердцем. О сем говорит и святый Максим. Об уме, душе и сердце чистых и совершенных. Об уме чистом. Чистый ум есть тот, который, избыв от неведения, осеивается божественным светом. О душе чистой. Душа чиста та, которая, освободясь от страстей, божественной любовью непрестанно обвеселяема бывает. О сердце чистом. Сердце чисто то, которое, всегда представляя Богу память безвидную и безобразную, готово бывает едиными от Него впечатлениями впечатлетися, в каких Он обычно благоволит явным себя ей делать. Об уме совершенном. Ум совершен тот, который, верою познав сущего выше всякого ведения, и все создания его обозрев, от Бога приял ведение всеобъемлющее в общих чертах, о промысле и суде его в них проявляемом. Разумеется, сколько вместимо для человека. О душе совершенной. Душа совершенна та, которой вожделительная сила всецело устремлена к Богу. О сердце совершенном. Совершенным называется сердце, не имеющее никакого естественного движения к чему-либо и каким-либо образом, на котором сердце, как на чице добрый выглаженный, ради его простоты Бог, приступая, написует свои законы. Приложим к сему и следующее. О чистом уме по святому Диадоху. Очистить ум есть дело единого Духа Святаго. Еще по лествичнику. Ум удержать от парения тоже есть дело единого Святаго Духа. Еще святый Нил говорит: «Кто восхотел бы увидеть состояние ума своего, тот пусть упразднит себя от всех помышлений, и тогда увидит его подобным сапфиру или небесному цвету». И еще он же: «Состояние ума есть мысленная высота, цвету небесному подобная, на котором во время молитвы и свет Святые Троицы появляется». И святый Исаак: когда ум совлечется ветхого человека и облечется в нового благодатного человека, тогда узрит чистоту свою, подобную небесному цвету, который старейшины сынов Израилевых наименовали местом Божьим, когда Бог явился им на горе. Делая так, как сказано пред сим, то есть чисто, немечтанно и безобразно моляся, ты будешь шествовать по следам святых. Если же не так, то будешь мечтатель вместо безмолвника, и вместо грозди обретешь тернии, что да не будет с тобою.